и испуганно, и тревожно. Не подходи. — Не дури, — говорю, — еще раз ухмыльнулся Фрол и побледнел. Мимо его уха просвистели вилы тройчатки, воткнулись, зазвенев во влажную землю, шагах в трех позади. — Ах ты, кулацкое отродье! Мало вас подавили вокруг! Уцелела стерва! — проговорил сбоку голос Морозова. Устин вышел из-за кустов, выдернул вилы и подал Фролу. — Возьми на память! Наташка бежала где-то уже далеко. Над травами катилась одна ее голова. Голова подскакивала, как мячик. Наташка прыгала, наверное, через кочки. Фрол принял вилы, внимательно с любопытством пощупал по очереди пальцами острие каждого рожка, сел на траву и задумался. — Я говорю, на стежку лучше погляди, — снова сказал Устин. — Стежка не будет вилами кидаться. Запах зеленого неба и черных трав мутил голову. Светлая полоса на краю неба загибалась и спускалась куда-то за горизонт. «Чего глядеть на нее? На ней Захарка председатель собирается жениться», — ответил Фрол. Стежка девчонка шустрая, хитрая, с большими чуть раскосыми глазами, была самой младшей из трех дочерей Михея Дорофеева, сторожа деревенской церкви. Во времена Колчаковщины большие услуги оказывал партизанам этот тощенький, с виду пугливый, забитый мужичонка. Укрывал в церкви разведчиков Марьи Вороновой, прятал там же оружие, передавал связным разные сведения. Дочери Михея, не в пример отцу рослые, разбитные, все с быстрыми, шельмоватыми глазами, тоже жили при церкви. Старшие и средние по очереди нанялись в свое время в экономке к зеленодольскому попу, отцу Марковею, человеку вроде бы мягкому, ласковому, с постоянной улыбкой на ярко-красных, как у девушки, губах. А спустя некоторое время также по очереди вышли замуж. Старшая за дьякона из Озерков, средняя даже за какого-то родственника отца Марковея, жившего где-то в центре России. Михей Дорофеев все это воспринимал безучастно, только когда говорили ему о дочерях, сплевывал молча и отходил прочь. Перед самым боем за зеленый дол Михей Дорофеев впустил ночью в церковь двух партизан. Они быстренько собрали из заранее припрятанных частей пулемет, установили на колокольне. Да ветер ненароком сорвал с одного из партизан фуражку, швырнул вниз прямо на проходящего по улице попа. Через полчаса Михея Дорофеева, его жену и десятилетнюю стежку выволокли из их домишка, швырнули к церковной стене, где лежали изуродованные, но еще живые партизаны. Прежде чем раздались выстрелы, кто-то, сама стежка не поняла кто, не то отец, не то один из партизан, было темно, подмял ее под себя. На рассвете колчаковцы из села были выбиты, расстрелянных подняли. Стежка была без сознания, но дышала. Пуля задела ей только правый бок. Захар Большаков поднял ее, осторожно отнес в пустой домишко, приставил сиделку. А потом время от времени приходил справляться о здоровье девочки. Месяца через три в деревню приехала средняя дочь покойного Михея, помолилась на могиле родителя и уехала, забрав с собой стежку. В 28-м году стежка вернулась, сразу ее и не узнали. Она превратилась в рослую, как и ее сестры, шуструю, с большими, чуть раскосыми глазами девушку. «Вон ты какая стала!» — удивленно воскликнул Захар. «Ну да, такая!» — хитро повела стежка глазами. «А что?» «Ничего. Что вернулась, это хорошо. Домишко ваш совсем прохудился, подправим. А чего от сестры-то уехала?» Померла она. Вот как. Ага. А я помню, ты все приходил ко мне, когда я раненая после расстрела-то лежала. Пирожки все приносил с клубникой и черемухой. Верно. Кажется, и с черемухой, рассмеялся Захар. Постояли, помолчали.